Но к этому мы еще вернемся, а пока слово мужчине. Кому, как не ему, разобраться в этом непростом женском-мужском вопросе? Итак, продолжает профессор Браташевич. Это в самом деле старая история, идущая от балаганочных ярмарочных традиций. И связана она с эротикой площадного театра, так называемыми непристойными эротическими сценами, когда женщина выходила на подмостки в мужской одежде. Если рассматривать эту проблему дальше, то можно сказать, что в английском мюзик-холле во второй половине XIX века в рождественских пантомимах популярными и традиционными мужскими масками также всегда были женщины. Почему, как вы думаете, в театрах того времени ощущался дефицит мужчин? Мюзик-холл — это область, где люди спасались от строгих правил викторианской морали и стремились к сексуальному раскрепощению. Когда женщина играет мужчину, это своего рода дразнящая эротика, на которую, между прочим, очень любили ходить буржуа. Да что там говорить? Самая экстравагантная актриса прошлого, начала нынешнего века, Сара Бернар, свою биографию пополнила аж тремя мужскими ролями. Еще в 1886 году она выступила в роли Лорензаччо в одноименной пьесе Альфреда де Мюссе. И современники восторгались ею даже больше, чем современницы. Я отлично знал, что она, так восхитительно женственная, сумеет сделать из своего голоса юношеский голос, из тела своего сделать юношеское тело, что она будет жить и ходить по-мужскому. Ее дивный талант делал такие чудеса. Писал влюбленный в Бернард, до одури. Впрочем, как и многие, поэт и критик Мендес. Поэтому было и невдомек, что в возрасте 55 лет сумасбродная Бернар сыграет шекспировского 20-летнего Гамлета и Орленка в одноименной пьесе «Растан». Используя при этом свой единственный женский ресурс — безбородое лицо. В «Гамлете» непременно хотят видеть душу женственную, колеблющуюся. «Я вижу в нем душу мужественную, решительную», — отвечала недовольным критиком Бернар. Марина Цветаева, поэт и сильная женщина, тяготевшая к ярким и отнюдь не женского характера поступкам, специально отправилась в Париж, чтобы увидеть великую Бернар в роли Орленка. Говорят, она испытала такое потрясение, что даже захотела покончить с собой. Суицида от встречи с прекрасным на французской земле, к счастью, не произошло. Впрочем, по количеству сыгранных мужских ролей великую Бернар обошла менее знаменитая Дежазе, играющая в театре Пале-Рояль, которая, в свою очередь, просто отдыхала по сравнению со своей российской современницей Варварой Осинковой. Из всех русских артисток, пытавшихся до нее являться на сцену в мужском костюме, ни одна не сравнится с ней. Сколько гусаров, юнкеров, маркизов переиграла Осинкова, не счесть. Причем была она красотка неимоверная, и некоторые критики возмущались, что ее на сцене украшают кивера и фуражки, а не меха и бриллианты. Что интересно, именно мужчины выдумали для женщин театральное переодевание. Вот, скажем, девушка-гусар Кони. или уже в наши дни нашумевшая пьеса Гладкова «Давным-давно».